беда не прошла стороной. Кто же оказался шутником на этот раз? Кто осмелился уничтожить изображение маленького принца? Да и шутник ли совершил подобное? Старый лакей растерянно оглядел товарищей и предложил: «Не будем никого оповещать о случившемся. И появление корабля-призрака над Мелореном, и исчезновение изображения юного принца с картины предвещают королевской семье беду. Отвести эту беду от нашего монарха мы не в силах. Нам остается лишь молиться за него». Видимо, слуги согласились со старым лакеем и никому не сообщили о зловещих предзнаменованиях. Исчезновение изображения маленького принца ни сам король, ни его приближенные не заметили. Какое-то время жизнь в Дротнингхольме продолжалась согласно заведенному порядку. Но все же предначертанное несчастье случилось. Маленький принц тяжело заболел. В бреду он жаловался, что видит над Мелореном корабль-призрак, и что утонувший год назад слуга Ивар зовет его подняться на борт Нагльфара. А еще маленький принц умолял увезти его из Дротнингхольма. Ни усилия врачей, ни молитвы королевских слуг не помогли. Юный наследник престола скончался. Беда не обошла стороной и обитателей загородного королевского дворца, свидетелей появления над Мелореном рокового корабля-призрака. Одни вскоре умерли, другие превратились в беспробудных пьяниц и были изгнаны из Дротнингхольма. Возможно, от них узнали жители Стокгольма о явлении над озером Мелореном Нагльфара и о загадочном происшествии в королевском дворце.